Один, так даже литейщик с завода. Говорят, а что нам больше всех надо? Обыватели. Обидно за них. Мы поднимаем народ к новой жизни, а им ничего не надо. Какая в связи с этим наша задача? Скажи ты, Кондратьев. Объяснять людям надо, сказал Коля. Текущий момент и международную обстановку. Но на этом далеко не уедешь. Души человеческие переделывать надо. Наизнанку выворачивать. Верно говоришь, удовлетворенно кивнул Трепанов. Верю я, что придет такое время, когда всем до всего будет дело и не станет равнодушных. Выведутся, как моль. Ладно, отвлеклись. Трепанов обвел сотрудников тяжелым взглядом. Бандитов было четверо. Главарь Кутьков. Это нам известно по его прошлым делам, которые пока также остаются нераскрытыми. Так я вас спрашиваю, он что, неуловим этот Кутьков? Нет к нему подходов, упрямо сказал Никифоров. Никак не можем выйти на его связи. Не можем? Переспросил Трепанов. Скажи лучше, не умеем. У меня вот что. Машина Госбанка найдена в Черкизове. Шофера Бахарева нет. Труп его не обнаружен. На работу он не явился. Конечно, доказательств у нас пока ноль. Но по всему выходит, что Бахарев с самого начала был соучастником Кутькова. Факты какие? Спросил Коля. А вот. Трепанов взял со стола бумагу. Начальник охраны Госбанка сообщил, что все шоферы у них специально проинструктированы о том, что останавливаться в пути во время перевозки ценностей категорически запрещено. «А патрули?» — спросил Афиноген. «А патрули не должны задерживать эти машины. Их всего три. Номера известны чекистам и нашим постовым милиционерам. По обстановке на месте происшествия, по следам на снегу, видно, что несколько человек остановили автомобиль Бахарева. Причем Бахарев затормозил сам, а не потому, что улицу, скажем, перегородили. Я же говорил, свидетели видели из окон. Имею предложение, встал Никифоров. Бахарева проверить по службе и дома беру на себя. Добро, кивнул Трепанов. «У меня на участке дом 14, по Неглинному», — сказал Афиноген. «В прошлом году наши преследовали Кутькова. Загнали во двор этого дома, а там Кутьков исчез, как сквозь землю провалился. Я проверю еще раз, что там было, а?» «Бери себе в помощь Кондратьева», — распорядился Трепанов. «Разрешаю 10 минут покурить и к делу». Вышли в дежурку. Афиноген сунул Коле ладонь лодочкой и сказал: «Держи 5». Афиноген — Полюгаев, из рабочих крестьян. «Как это?» — удивился Коля. «Отец рабочий, мать крестьянка. В моем лице имеем результат соединения рабочих и крестьян, понял?» Афиноген рассмеялся. «А ты, я смотрю, к юмору не склонен». «К чему?» — настороженно переспросил Коля. «К смеху», — объяснил Афиноген. «Кончай базар!» — Никифоров затоптал окурок. «Пошли!» «А как себя вести?» — наивно спросил Афиноген. «Матом не ругаться, рук не распускать», — серьезно сказал Никифоров. «Иоанн Златоуст!» — с восторгом воскликнул Афиноген. «Суворов!» — добавил он. «А при чем тут Суворов?» — подозрительно спросил Никифоров. «Из уважения к вам». Афиноген говорил почтительно, серьезно, но Коля понял, что он посмеивается над суровым Никифоровым. Коле стало жалко Никифорова, и чтобы его выручить и поддержать, Коля сказал: «Никифоров, а ты можешь научить меня правильным действиям при личном обыске?» «Само собой», — обрадовался Никифоров. «Где у меня пистолет, найди?» Коля начал его обыскивать, но ничего не нашел. Никифоров рассмеялся и резко выбросил вперед правую руку. Маленький черный браунинг послушно лег ему на ладонь. «Резинка в рукаве», — объяснил Никифоров. «А на резинке пистолет. Запоминай. Когда-нибудь пригодится. А кольт ты носи не в кобуре, а за поясом брюк. Афиноген, покажи». Афиноген лихо выдернул свой наган из-под пиджака. «Видал?» — снова обрадовался Никифоров. «У нас, брат, оружие не для формы, а для отражения внезапного нападения или для задержания преступника».